Глава 17. Четверг, 8 октября 2015 года, Лондон, Англия, 16:20. «Хочешь еще газировки?» — спросил Лео. Лаверна покачала головой. Они сидели за столиком в почти пустом пабе. Лео ел соленые крендельки из миски и смотрел футбольный матч по телевизору за барной стойкой. И не сводил глаз с входной двери. Когда официант принес пиццу, Лео принялся за еду. «Угощайся», — сказал он Лаверне. «Я не голодна». «В смысле? Ты же почти не ела всю неделю». Через 10 минут в паб вошел Дрю Эстес. Он поспешил к кабинке, сел рядом с Лаверной, поцеловал ее и взял за руку. «Ты справился, приятель?» — весело воскликнул Лео, держа в руках наполовину съеденный кусок пиццы. «Бонни не была уверена, но я верил в тебя. Как прошло путешествие обратно?» — спросил он, прежде чем откусить кусочек. Ответа не последовало. «Было ли тебе так же весело, как в поезде сюда на прошлой неделе? Это было не совсем то же самое, правда?» Никакого ответа. Вместо этого Дрю достал из кармана 3 сложенных листка бумаги и положил их на стол. «Это все, что я смог найти. Я распечатал это с компьютера босса и, скорее всего, потеряю из-за этого работу». «Осторожнее, приятель», — сказал Лео, вытирая руки о салфетку. «Ты рискуешь разжалобить меня этой душещипательной историей». Лео взял листочки и положил в нагрудный карман спортивной куртки. Он не стал читать их, поскольку не понимал, что именно эти документы должны были ему сказать. Лео не нужно было знать подробности. Он был уверен, что Дрю Эстес доставил то, что нужно Алекс. Этот безмозглый инфантил трепетал, как лист, когда держал свою девушку за руку. Настоящей любовью всегда легко воспользоваться. «Мы можем идти?» — спросил Дрю. «Почти», — пообещал Лео. Он запихнул в рот оставшийся кусок пиццы, посмотрел на Лаверну и указал на пиццу. «Точно не хочешь, милая?» Лаверна покачала головой, но Дрю потянулся за кусочком. Лео ударил его по руке. «Пицца для нас с Бонни». «Я 1000 раз говорила ему, что меня зовут не Бонни», — пожаловалась Лаверна. «Нет», — сказал Лео, вытирая рот салфеткой, после чего свернул ее и положил на поднос с пиццей. «Тебя зовут Лаверна Паркер. Ты живешь в доме номер 27 по Кирхштрассе в Цюрихе. У тебя есть сестра, которая учится в университете, и родители, которые живут в 30 минутах езды от тебя». Лео снова засунул руку в нагрудный карман куртки. Он достал 2 фотографии и положил их на стол. Затем толстым пальцем указал на каждого человека на первой фотографии. «Пейдж, Роберт и Деми». Лео поднял глаза от фотографий и уставился на Лаверну. «Твои родители и сестра, верно?» «Значит так. Если ты хоть словом обмолвишься об Александре Квинлан, о том, что она в Кембридже, учится в университете, посещает банк в Цюрихе, или скажешь хоть что-нибудь о своем визите к ней, я нанесу визит этим людям». Лео сделал паузу, чтобы дать ей возможность осознать сказанное. «После того, как я повидаюсь с твоими родителями, я собираюсь навестить твою младшую сестру. Она учится на 3-м курсе Фрибургского университета, верно? Живет в квартире за пределами кампуса с 2 соседями». Лаверна молчала. Лео перевел взгляд на Дрю и протянул 2-ю фотографию. «Потом я навещу твоего брата. Он живет в 2-квартирном доме в Вале-Зелени. Хехенштрассе, дом 5, не так ли? А потом придет очередь родителей». Лео положил фотографии обратно в карман и поставил локти на стол так, что его лицо оказалось в нескольких сантиметрах от лиц Дрю и Лаверны. «Эти визиты не будут приятными. Они будут жестокими и грубыми, и когда я закончу, их мир не будет прежним. Вы поняли?» Дрю и Лаверна продолжали молчать, не в силах вымолвить ни слова. Я не угрожаю причинить вред твоей семье, если кто-то из вас хоть слово скажет об Александре Квинлан. Я обещаю это сделать. Я причиню им сильную боль». Лео встал. «Возвращайтесь в Цюрих и забудьте о Кембридже. Мы поняли друг друга?» Молчание. «Мне нужен ответ от каждого из вас, чтобы я мог сказать боссу, что вы поняли мои напутствия». Он наклонился и посмотрел на Дрю. «Ты понял, приятель?» «Да, я все понял», — сказал Дрю. Лео перевел взгляд на Лаверну. «Я», — прошептала она. Лео улыбнулся, распрямился и, выйдя на улицу, оставил их, напуганных, сидеть в кафе. Больше года он наблюдал за американкой для Гаррета Ланкастера. Он доставил пистолет к ее порогу через неделю после того, как она приехала в Кембридж, и еженедельно следил за ней. Не слишком навязчиво, просто чтобы отчитываться перед своим боссом в Штатах. За свои труды он получал солидную зарплату и с нетерпением ждал последнего платежа. Ему было жаль расставаться с девушкой. Слежка за ней была источником легкого и стабильного дохода. Но всему хорошему рано или поздно приходит конец.